ще без перчаток, куриш чай. Носки начальника, мозги врача не различаю. Как овчарки драли мяч и били чарки. Гонор на кассете с миксом тайн. Переверни на второй тайм. Купи табельное и панаму на понтах. Не будь усталым, как солдаты в составе капусты. На месте моих следов теперь пусто. Вместо слов кидаю петарды с осечкой. Не стой над этой сторис со свечкой. Не стоит отвечать. И мне не хочется читать. И мне бы взять и заторчать там, где не слышно голосов. И просто прыгнуть за засов. Уйти от псов, пройти насквозь и накидать в желудок бы колес. Не объебаться с космосом. Знаешь, что он есть.